Глава 21. Одетая в матросскую форму, я меряю шагами каюту 14, дожидаясь Джейми. С каждым шагом я все сильнее боюсь, что могла неправильно прочитать выражение лица мистера Стюарта. Может быть, капитан Смит отказал ему, а торжествующее лицо было просто игрой света. Дверная ручка поворачивается, и в каюту заходит Бо, удивленно моргая при виде меня. «Нашла своего циркача?» «Да. Похоже, у нас появился шанс выступить перед ним». Он улыбается. «Желаю удачи». Наклонившись, он начинает копаться в вещмешке. Его волосы завиваются на затылке, как крючок, подстерегающий неосторожный палец. Я смотрю, как утесы Дувра перекатываются под его тонкой курткой, понимая, что была к нему несправедлива, но не зная, как выразить свое раскаяние. Найдя маленькую жестянку с мазью из коры ивы, он замечает, что я разглядываю его. Я делаю вид, что смотрю в иллюминатор, прислушиваясь, как он с сухим шелестом трёт одну руку об другую. «Бо, прости, ну, за то, что решила, будто ты...» «Забудь. Джейми — хороший друг». Он хмурится, отчего на щеке появляется морщина. «Но семья должна быть вместе». Его взгляд скользит прочь и опускается, легкий, как перышко, на пол. «У меня был брат». «Ты хотел сказать «есть»?» «Был» — это о прошлом». Он кивает. «В прошлом». «О, мне жаль». Мгновение длится так же, как скользит по волнам Титаник. Он прислоняется к двери и переходит на кантонский, чтобы было проще объясняться. «Он был, как ты, настоящая юла». Он смотрит на меня, лукаво изогнув бровь. «Как только мы заработали достаточно денег, Ан решил, что нам нужно вернуться на остров, где мы выросли, и построить собственную рыбацкую лодку. Не сампан, а 40-футовую, на которой поместились бы и наши жены с детьми». Звучит очень неплохо. Он фыркает и снова переходит на английский. «На самом деле ты так не думаешь». «Ты прав. Как ты вообще выносишь жизнь на плаву?» «Мне нравится движение. Так мне кажется, что я куда-то направляюсь». «А разве нет?» Вместо ответа он начинает крутить свое кольцо. Я понимаю, что круговой узор на самом деле состоит из двух идеально подогнанных частей, образующих символ инь-ян. «Это карпы?» — спрашиваю я. Карпы символизируют гармонию, поскольку появляются, когда позитивная и негативная энергии находятся в равновесии. Он снимает кольцо и протягивает его мне. Пусть я не эксперт, но сразу видно, что мастер ловко управляется с иглой. Рисунок настолько детальный, что можно разглядеть рыбью чешую. «Где ты его взял?» Я надеваю кольцо на свой большой палец, но и на нем оно свободно болтается. «Это кольцо Ана. Я ему сделал». «Ты сделал это?» Я смотрю на его загрубевшие руки. Кривая улыбка появляется на его лице. «Даже у камня есть слабые места. Иногда парни просят меня нарисовать их жен, чтобы вспоминать их в плавании». «Надо же, я и представить не могла, что павлин — художник». Одна мысль о том, что его сильные руки создали что-то такое крошечное и идеальное, наполняет меня головокружительным изумлением. «Как ты распилил ракушку, не сломав ее?» «Сточил об камень. Требуется масса терпения, и иногда они ломаются. Не каждая ракушка хочет меняться». Не могу избавиться от ощущения, что мы говорим уже не о ракушках. Я возвращаю кольцо, внезапно остро ощутив его присутствие рядом со мной, такого высокого, что он легко бы мог поцеловать меня в макушку, такого широкоплечего, что спокойно спрятал бы меня от ветра. Он забирает кольцо, чуть скользнув пальцами по моим. Мои щеки розовеют. Трудно не глазеть на этого парня с его высокими скулами, ясными глазами, подвижным ртом, который прямо сейчас выглядит притягательно мягким. Корабль вступает в сговор с морем, чтобы подтолкнуть нас друг к другу. Дверь открывается. Не оборачиваясь, Бо заводит руку назад и ловит ее, пока она не врезалась в нас. «Эй!» Джейми переводит взгляд с меня на Бо, и в глазах его вспыхивает вопрос. «Где ты был?» Набрасываюсь на него я, словно только и делала, что ждала его здесь. «Собирал всех». Олли и Винг, оба бодрые и румяные от свежего воздуха, залазят на верхнюю койку. Тао и Фонг проскальзывают на нижнюю. Напротив них Минг Лай и барабанщик с лицом и одеждой, испачканными в саже, устраиваются на койке Бо, а тот садится на откидной стул у двери. На щеках Джейми появляются ямочки. «Шарлотта передала хорошие новости», — говорит он мне. «Завтра на мостике в 11 утра, но только на четверть часа. Она сказала, ты была великолепна». Я визжу. Надеюсь, Ква будет на дежурстве во время нашего выступления, и я капну ложку дегтя в его бочку меда, крутя колесо на его драгоценном мостике. Однако показать Джамбо у нас не выйдет. Может, получится натянуть канат? Наверное, слишком рискованно на движущемся корабле, но... Я щелкаю пальцами. Мы используем перекладину. Они крепкие, и 20-футовый обрыв добавит драматичности. Помнишь тот забор в Сент-Джеймсе? В Сент-Джеймском парке железный забор окружал яблоневый сад, чтобы оттуда не таскали яблоки. Мы крутили колесо наверху, а пики, расположенные в футе друг от друга, зрительно добавляли трюку опасности. Джейми стягивает шапку, оставляя на голове вихор. «Я сказал, что буду выступать с тобой. Я не говорил, что собираюсь ломать ноги». Я прикусываю язык, сдерживая рвущийся наружу ответ. После нескольких тренировок он вернет себе уверенность. Все по порядку. Лицо Тао искажается тревогой. «Кто ломает ноги?» «Я скоро начну ломать ноги, если никто не объяснит, зачем мы здесь». Фонг упирается пальцами в низко нависающую верхнюю койку. «Кто воняет?» Он зыркает на прокопченного барабанщика. Но пересекая каюту, чтобы открыть иллюминатор, я замечаю, что виновник — сам Фонг, от которого несет застарелым табаком. Джейми расслабляет плечи и начинает расхаживать между койками. «Спасибо вам всем за то, что пришли. Как вам, наверное, известно, моя сестра пытается попасть в Америку». Все кивают. Винг хмурит брови, а потом и вовсе натягивает шапку на глаза. Фонг флегматично хмыкает. «Ни за что бы не поехал в Америку. Там одни варвары. Должно быть, там ростков сои днем с огнем не достать». Тао бьет Фонга по руке. «Тссс, сейчас речь не о твоем желудке». Барабанщик поднимает свою трещотку. «А как ты попадешь в Америку? У тебя есть документы?» «Пока нет», — отвечаю я. «Вот поэтому нам нужна ваша помощь», — говорит Джейми. «Дело в том, что мы с Валорой, акробаты». Молча слушающий нас Минг Лай двигается на край койки, и на его серьезном лице, оттененном баками, проступает удивление. «Как вышло, что ты никогда не рассказывал нам об этом, маленький капитан?» — спрашивает он своим трубным баритоном. Джейми пожимает плечами. «Это было в другой жизни». Минг Лай усмехается. «Ты не настолько стар, чтобы прожить несколько». «Ну и как это связано с Америкой?» — влезает барабанщик. «Им нужны акробаты?» Его нога начинает отбивать ритм. Излучаемой им энергией можно обеспечить целый пароход. «Вроде того». Джейми приглаживает волосы и снова натягивает шапку. «Понимаете, в Америке есть знаменитый цирк. Цирк братьев Ринглинг». «Ха! Девушки не должны быть акробатами. Они должны сидеть дома и заниматься домашними делами», — заявляет Фонг. Джейми не обращает на него внимания. «Очень важный пассажир, которого зовут мистер Стюарт, может взять Валору в Америку как участника цирковой труппы, если нам удастся произвести на него впечатление. Он договорился с капитаном, чтобы мы могли выступить для него завтра». Присутствующие обмениваются взглядами и начинают перешептываться. Барабанщик выбивает одобрительную дробь на крепком плече Минг Лай. Джейми поднимает руки, и все замолкают. «И вот тут появляетесь вы. Нам нужна помощь каждого из вас, если вы согласитесь». Он кланяется старшим. Так вот, что задумал Джейми. Полагаю, и у него бывают просветления. Все-таки мы действительно пробуемся в величайший цирк на Земле. Самое время бросить весь уголь в топку. Его друзья-матросы помогут нам сделать так, чтобы представление прошло гладко, а то и добавят зрелищности. Тао сцепляет руки в замок и дважды трясет ими в знак поддержки. «Расскажите нам, что вы задумали». Джейми оглядывается на меня, и я подхватываю нить разговора так легко, словно у нас единый мозг. «Вчера я немного жонглировала и стрясла с пассажиров высших классов более 2 фунтов». «2 фунта?» — давится Фонг. «Именно, старик». Винк и Олли помогали мне, собирая монетки в шапки, пока я раскланивалась. Я улыбаюсь мальчишкам. Нам снова потребуется такая помощь, если вы не против». «Я в деле», — заявил Олли. «И я», — неохотно подтверждает Винг, словно согласие из него тянут силой. «Мне кажется, ли он избегает моего взгляда?» «А еще надо распространить слух», — продолжаю я. «Они обычно путешествуют быстрее, чем новости». Джейми упирается локтями в колени Винка и улыбается ему. Но мальчишка все еще не улыбается в ответ. «Ага, и не забывать повторять слова «смертельный» и «потрясающий». Минглай и барабанщик, вы будете нашими зазывалами. Расскажете людям о представлении. Минглай, ты также представишь нас. Олли и Винк помогут тебе подобрать слова». «Сочту за честь, но почему я?» — интересуется Минглай. «У тебя самое располагающее лицо и отличный голос», — объясняю я. «По крайней мере, так считает твоя русская подруга», — острит барабанщик. «О, Минглай, тебе нравятся мои яблочки?» Он пародирует нежный девичий голос, тыча пальцами в сторону друга. Минглай пинает его. «Я покажу тебе мои яблочки, как только ты перестанешь дрыгать ногами, как припадочный кролик». Все смеются. «Кроличьи лапки. Я хотела сказать, барабанщик». Я уклоняюсь, когда он притворяется, что бросает в меня шапку. «Я видела, как ты заводишь толпу. Нам не помешает бодрый ритм, если ты сможешь найти большой барабан». «Буду рад, маленькая сестрица». «Вал сказала, у тебя есть знакомые среди тех, кто работает на нижней палубе», — вмешивается Джейми. «Нам нужно укромное место, где можно потренироваться. Не мог бы ты поспрашивать?» «И где есть хорошая перекладина», — добавляю я. Джейми кривится, а барабанщик кивает. «Считай, сделано». Тао поднимает ко мне безмятежное лицо. «А что насчет нас? Чем два старика могут вам помочь?» Джейми морщит нос. «Ну, мы пока не все продумали. Вообще-то нам нужно, чтобы вы помогли с приобретением кое-какого реквизита. На этот раз вмешиваюсь я». Брови Джейми удивленно взлетают, а Тао уточняет. «Какого реквизита?» «Двух чашек с блюдцами». У Фонга разгораются глаза, превращаясь в два драгоценных камня в друзе морщинистого лица. Возможно, и из его любви к воровству можно извлечь какую-то пользу. Заплетенная в косу борода Тао топорщится, словно кинжал, и он награждает Фонга тяжелым взглядом. «Только если потом мы сможем вернуть этот реквизит на место». «Определенно», — отвечаю я. Джейми поджимает губы, укоризненно качая головой. «А что будет делать Бо?» — спрашивает Винк. Все взгляды обращаются к Бо, который сидит, опершись руками о колени. Он хмуро смотрит в ответ, но я начинаю понимать, что это своего рода защитная маска. В отличие от нас с Джейми, его смущает внимание, особенно когда он не изображает павлина. Джейми хлопает Бо по плечу. «Бо у нас главный, держит всех вас, клоунов, под контролем. К тому же Валоре нужна стрижка. Складывается впечатление, что волосы тебя отрезали ножом, и с одной стороны они длиннее, чем с другой». «Все в порядке». «Это чертовски отвлекает. Помнишь голубой камешек?» Однажды я нашла красивый голубой камушек, сунула его в карман и тут же забыла о нем. Позже, в этот же день, я упала с каната прямо в грязь лицом. Ба был в ярости, когда нашел у меня в кармане тот камень. «Когда ты наверху, важна каждая мелочь». Я сомневаюсь в том, что криво обрезанные волосы могут выбить меня из равновесия, но если это расстраивает Джейми, будет лучше подстричься. «Ладно, и какое Бо имеет отношение к моим волосам?» Бо не сводит пристального взгляда с вещмешков, покачивающихся на крюках. «Он наш цирюльник». На палубе И, рядом с каютой Шарлотты, есть парикмахерская. Дверь не запирают. У высших классов сегодня суаре, так что в коридорах будет пусто. У меня пересыхает в горле, и приходится несколько раз сглотнуть, чтобы увлажнить его. Олли чешет нос крекером, который он достал неизвестно откуда. «Бо стрижет всех нас, кроме Фонга». Фонг встряхивает своими сальными патлами. «Я в состоянии сам подстричь собственные волосы». Меня удивляет то, что Бо не стрижет Фонга. Из всех узкоглазых только эти двое никогда не сидят рядом и не разговаривают друг с другом. «Только не проси побрить тебя», — бормочет Бо. При мысли о том, что Бо коснется моей головы, все внутри трепещет, пусть даже речь идет об обычной стрижке. Джейми смотрит на всех узкоглазых по очереди. «Друзья, произведем мы впечатление на мистера Стюарта или нет, все, что заработаем, поделим поровну. Так, как делали всегда». Все протестуют. «Но всю работу делаете вы. Прибереги деньги для Америки. Не к добру наживаться за чужой счет». «Я похож на нищего», — ворчит Фонг, у которого заплаты на коленях стерты почти до дыр. Ему нужны не просто брюки, а полностью новая форма, а вместе с ней и новая внешность, если, конечно, такое продается. Джейми смотрит на меня, и я киваю. «Это наши условия. Соглашайтесь или выметайтесь». Тао, поднимаясь, складывает ладони у груди и кланяется Джейми. «Люди говорят, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Спасибо, маленький капитан». И с этим летающие близнецы перескакивают на следующий камень Брода. Осталось еще несколько, и мы ступим на земли нового света.